Дважды и трижды прочел Шадиман послание. Потом бережно свернул и спрятал в потайной шкаф. Позвав Чубукчи, он спросил, гостят ли у пасечника те дружинники, которые сопровождали княжну Магдану в Марабду. «Как же, светлый князь, как приказал! А кони у них хорошие? Зачем? Разве достойны? Самые дешевые. Обменяй на самых резвых, пусть берегут их, как свои глаза. Также не забудь в дорожной хуржине, помимо всего необходимого для путешествия, уложить и два лунных плаща». И, не обращая внимания на оторопевшего Чубукчи, растянулся на мягкой тахте, поправив у изголовья бархатные мутаки, прикрыл глаза и с наслаждением отдался отдыху. От негодования Гульшари не находила себе места. Можно подумать, царицу ждут. Еще родственному дураку Хасро простительно влюблен. Но почему Шадиман носится, как кот, за мотком? Полагаю, здесь хитрость. Шадимана нельзя заподозрить в любви к Азнаурам. Советую, Гульшари, сдержи свой гнев. Царевич Хасро всесилен. Ты всегда мнил себя умнейшим, потому Зураб и захватил твои права. Только представь, Андукапар, Амилахвари, муж царевны из династии Багратиони, сестры царя Симона, а ничтожный Зураб Эристави сверху уселся. Не очень надолго, моя Гульшари, сейчас извивается перед ним Шадиман, как богом приписано змею, долбя, как перец в ступе, одно и то же каждый день». Но наступит и терпению Зураба конец, и он, густо посыпанный перцем, вылетит из Тбилиси, чтобы заставить в Бинаре барсов чихать. Оставь в покое золотые кружева Лечаки. Должна помнить, ее носила еще моя мать. Она носила не только Лечаки, но, увы, и тебя, мне на радость». Ты должен был принудить Хасро дать тебе сарбазов. Ты должен был раздобыть в Бинаре шкуру барса. Ты должен был заслужить у шаха высокую награду. Принял магометанство, а какой толк? Сказала бы какой, да боюсь, попугай покраснеет. Царевна вбежала возбужденная служанка. С некоторых пор Гульшари приказала величать себя только царевной. Прибыли. На князе Газнели зеленая куладжа, на госпоже Харышани. Какое мне дело, проклятое, что нацеплено на твоей азнаурке? И почему как бешеная собака ворвалась? Царевна, ты изволила приказать, когда прибудут? Прибудут? Гульшари наградила прислужницу увесистой пощечиной. Иди стань перед ними от счастья вниз головой. В подобных случаях, дура, надо говорить, притащились. Выгнав прислужницу, она приказала разузнать, куда проследовали назойливые гости. Прислужница быстро вернулась и коротко сказала, назойливые у царя царей на малом приеме. Там Хасро Мирза, князь Зураб Эристави, светлейший Шадиман и еще придворный. Андукапар встрепенулся, разве вчера не предупреждал Шадима на малом приеме? Почему же Гульшари искушает терпение Хасро? Поправив ожерелье, Гульшари величественно направилась к двери, не обращая внимания на тревогу следующего за ней хмурого Андукапара. Но ни в приемном зале, ни в малых мраморных покоях для гостей она уже не застала ожидающую ее, как ей хотелось, с трепетом и волнением Харышани. Даже Газнели как сквозь землю провалился. Старый князь предпочел в покоях Шадимана расхваливать марабдинское вино и смаковать персидские персики, начиненные засахаренными грецкими орехами. И Харышани, мало заботясь о встрече с напыщенной Гульшари, уже гуляла в Митекском саду, Так ею любимым, чуть отступя, за нею следовал Хасро. Он уже успел поклясться и святым Али, и святой Девой Матерью, что княгиня Хорошани стала еще прекраснее, и что никому еще не шла так малиновая мантилья, как ей. Не оставил восторженный Мирза без внимания и ее бархатные сандалии на высоких каблучках, чуть выглядывавшие из-под подола широкого темно-зеленого платья, удостоил восхищением и расшитую бирюзой легкую шелковую кисею, накинутую на благоухающие сандалом волосы. И, возможно, целого дня не хватило бы на перечисление ее красот, если бы хороша неловко не перевела разговор на выгодные перемены в осанке царевича Кахети. «Прекрасная из прекрасных княгинь!» — воскликнул польщенный Хасро. «Удостой меня доверия! Исключительно ли стремление навестить князя Газнели дало мне счастливый случай любоваться тобой? Зная все пожелания княгини Хорошани, будут выполнены ее рабом Хасро из Кахети. Ты угадал, царевич, ни одно желание повидать отца и маленького Дато вынудило меня предпринять это небезопасное путешествие». «Небезопасное? Кто же из живых осмелился бы даже взглядом не угодить тебе? Разве я не в Тбилиси?» «Пока царевич Хасро в Тбилиси, я была спокойна, но узнав, что Зураб Эристави тоже в Тбилиси, тотчас собралась в путь». «Как до сих пор арагвский коршун не покусился на мою семью? Думаю, ты не допустил». Хасро смутился, он вспомнил алчное намерение Зураба пленить Газнели, особенно сына Хорошани. «Если прекрасная княгиня пожелает...» «Мое желание очень простое. Хочу увести с собой и деда, и внука. Могу ли рассчитывать на твою помощь?» «Когда лучший из лучших определит время моей печали и захочет покинуть Тбилиси, верные и мне, и Шадиману воины будут сопровождать твой караван до черты тобою намеченной. Но, возможно, возжелаешь еще моих услуг». «Сейчас нет, но когда станешь царем? Кахети? Нет, Картли. Не уступит тебе Кахети царь Таймураз? Уже из Тушети готовится он к прыжку, а Картли без царя? Нехорошо, когда страна без головы». «Как так? А разве на картлийском троне не сидит Симон II?» «Не заметила?» От гранатовой аллеи до умолкшего фонтана прошли молча. Хасро обуревали разноречивые чувства. «Кто же он? Хасро Мирза или Хасро Царевич? И долго ли шах Аббас будет милостиво, но туманно обещать ему какой-то трон? Вот прекрасная голубка Грузии щедрее льва Ирана». Уже возвращаясь к замку, Хасро спросил: «А какой услуги должен благородная княгиня помнить, когда на моем челе засверкает корона багратидов?» «О том, что ты царствуешь над грузинами. А разве сейчас не помню, что я грузин? Разве сколько могу, не оберегаю Грузию? Почти не держу сарбазов в Тбилиси. Правда, они не стесняются грабить деревни, в которых находятся, но да будет мне свидетелем святой Антоний. Чем-нибудь надо жертвовать, выполняя повеление грозного шах-ин-шаха. Скажи, только ли ты в своей благосклонности считаешь возможным мое воцарение?» «Нет, царевич, ни одна я так мыслю. Но шах потребует от тебя починить Гурджистан Ирану. Когда знаешь глубину реки, никогда в ней не утонешь. Несмотря на необузданную ярость Гульшари, пир прошел весело. Этому способствовало состязание в остроумии Шадимана, Исахана и Хасро Мирзы. Почему-то им хотелось нравиться Харышани, приятно и впопад отвечающей на шутки, газели и персидские изречения. Сначала было решено, что царь лишь на короткое время удостоит своим вниманием пир, ибо необходимо подчеркнуть незнатность гостей, легкое презрение царя поставит на место дочь Газнели, которая расхаживает по замку, словно по своей азнаурской сакле. Но, несмотря ни на какие знаки Гульшари, ни на почтительный шепот Андукапара, царь не уходил. Чем он хуже других? И обязан ли он в одиночестве скучать в своих покоях? Какой вред в том, что Харышани азнаурка? Разве шах не веселится с хасегами? И потом, азнаурки тоже бывают разные. Это ему как раз нравится. И совсем перестав обращать внимание на отчаянные знаки и красноречивые взоры Гульшари, царь, к удовольствию молодых придворных, которым надлежало его сопровождать, продолжал веселиться время от времени, искажая совсем не впопад изысканные строфы Шатар-Руставели или Низами. Хасро Мирза приказал открыть в саду запасные фонтаны. И Метекский замок вдруг оживился. Молодые князья расхаживали в новых куладжах, пожилые княгини прибавили украшений на руках. И царя осенила догадка. Дышать свежим воздухом полезно. Величаво прогуливаясь по тропинкам, он из-под тишка высматривал кого-то. Гульшари из окна, наблюдая за царственным братом, то била прислужницу по щеке, то глотала от злости сладости. Еще одного владетеля ужасало внимание всех к Харышани. Зураб становился все угрюмее. Неужели сговариваются с Саакадзе? Необходимо удвоить личную охрану. Хорошо сегодня, неожиданно для Шадимана, переменил покои, уверяя любопытных, что всегда больше любил почивать в круглой башне. Там же на площадках разместил телохранителей и под предлогом охраны царя, полюбившего прогулки в саду, ввел в Метехи еще 100 арагвинцев. Шадиману нравилась тревога Зураба, и он тонко поддерживал ее, надеясь этим ускорить поход против Саакадзе. Всю неделю Шадиман таинственно исчезал из Метехи, потом шептался с Хасро Мирзою, и совсем непредвиденно за общей с царем едою многозначительно подчеркнул, что Иса-хан ждет его на важную беседу, и тут же напомнил, что Харышани через день покидает Тбилиси и завтра пожалует в Метехи благодарить царя за оказанное ей гостеприимство. Лицо Зураба стало походить на желтую айву. Едва кончилась церемония еды, он быстро пошел за Шадиманом и резко спросил, «Уж не сговариваются ли, вопреки повеленью шаха, князь и мирза с азнаурской сворой?» Уклончиво и малопонятно Шадиман ответил, что против желания шаха-иншаха ни один дорожащий своей головой не пойдет. Но нельзя подвергать страну опасности, и пока султан не надумал двинуть свои орды на помощь Саакадзе, надо или разбить его, или сговориться. Некоторое время Зураб что-то обдумывал, молчал, затем твердо заявил о необходимости спешно направить гонца в Кахете к Исмаил-хану с требованием уделить для разгрома Саакадзе 5000 сарбазов. Тогда он, Зураб, незамедлительно выступит, и пусть никто не зовет его князем Ристави, если к ногам шаха-иншаха не падет голова непобедимого. Пристально поглядев на горящие поволчьи глаза князя Аракского, Шадиман подумал, «Вот этот настоящий враг, я перед ним певчий из собора Анчисхати». Выслушав предложение Зураба направить к Исмаил-хану гонцами двух арагвинцев, знающих потайные тропы, Хасро-мирза посоветовал раньше посовещаться с Иса-ханом. К Иса-хану отправились все, даже Андукапар. Быть может, разгоряченный Зураб не замедлил бы ринуться на Бинарии, но одно событие охладило не только арагвского владетеля, но и Шадимана, Иса-хана и Хасро-мирзу. В Митехе Харышани приехала раньше, чем назначен был прощальный прием. Она спокойно выслушала посланника Гульшари, молодого придворного князя Качибадзе. Визир и мирза прибудут в Митехе не ранее полудня, и ей предстоит поскучать одной, ибо царевна Гульшари занята нанизыванием жемчуга на золотую нить и не может уделить ей внимания. Харышани звонко расхохоталась. «Передай, Гульшари, мое сочувствие, я не знала, что она до сегодняшнего утра все еще царевна. Неужели даже магометанство не помогло длинноногому Андукапару сделать ее княгиней?» Оставив князя в полном замешательстве, Харышани пошла бродить по Митехе. А Качибадзе ринулся в комнату, где всегда собирались молодые князья из свиты царя, и вскоре там раздалось дикое гоготанье. Через некоторое время из комнаты, где собирались княгини, послышалось «ха-ха-ха», «хи-хи-хи». На то всегда развеселит. Еще через несколько минут из помещения прислужниц разнесся невыразимый визг. На площадке у сторожевой башни, прикрыв рот рукавом, хихикал пожилой страж. А у дверей конюшни, сгрудившись, гоготали молодые конюхи. Утопая в мягких атласных подушках, Гульшари счастливо улыбалась. «Еще бы!» Униженная ею Харышани от злости задрала, наверное, свою нарядную мантилью. Задумчиво бродит Харышани по Митехе, вся во власти воспоминаний. Вот из этого окна она, юная, с подругами украдкой рассматривала приезжавших витязей. А вот по этой лестнице сбегала в сад в перегонки Стенатин. Медленно спустилась Харышани по ступеням. Внезапно, словно из стены, появился Зураб. Он поклонился и хотел заговорить, но Харышани не ответила на поклон, прошла мимо него, как мимо пустого места. Задыхаясь от ненависти, Зураб вихрем ворвался в свои покои. А Харышани спешила к дереву, где некогда дото сорвал с ее губ первый поцелуй. «Что со мною? Как будто навсегда прощаюсь. Может, еще вернемся?» «Нет, не придется. Хасро не из лучших, но арагвский шакал страшнее. Неужели изменил ты ему разу? Или играет, желая принудить тестя признать его царем?» «Царь-гор, слишком громкое звание для шакала». Навстречу шел Шадиман. Он еле сдерживал неуместный смех. «Еще подумают, радуюсь ее отъезду. И откуда только этот сатана Качибадзе вынырнул?» Шадиман поспешил склониться перед Харышани и, изысканно приветствуя, поцеловал край ленты. Несколько минут как вернулись, значит, твердо решила завтра омрачить нас отъездом. Хурджини завязаны, хотела тебе, князь, про Магдану сказать. Как, она у вас? Нет, Харышани вздохнула. Больше мне не доверилась. В таком случае где же строптивая княжна? Вероятно, уже в пути. К братьям просила в Константинополь отправить. Азнаура отправили? Нет, высокорожденный князь. Может, назовешь имя моего доброжелателя? Пока нет. Думала обрадовать тебя, дочь жива. Такая, ни живая, ни мертвая, не нужна. А разве не ты, князь, во всем виноват? Магдана нежная, кроткая, но многое в ее характере от твоего. Хотел бы, в старости верного друга в дочери нашел бы. Не сердись, Шадиман, не со злости говорю. Что дали тебе твои князья взамен неустанной борьбы за их привилегии? Что дали тебе княгини, цари? Одинок ты, князь, сам разогнал семью. Я не ради себя живу, поэтому и семьей не дорожил. Княжеское сословие — вот моя забота. Насильно заставлю князей осознать опасность, ведь на них надвигается обвал. Ха-ха-ха, молодые побеги, а они пустяками заняты. Один зураб по-настоящему оценил опасность. Кстати, о шакале вспомнил. Да, прекрасные хорошани, меня Мурави удивил. Можно ли предположить, что я плохо знаю князя Аристави? Сейчас в нем нуждается царь Симон. Советую тебе, Шадиман, лучше держаться от царевича Хасро. Не понимаю. Старики-грузины говорят, если глупый притворяется умным, все смеются. Но если умный притворяется глупым, все настораживаются. Так вот, князь, я пройду в конюшенный дворик. Если не тайно, зачем? Проведать Папуна. Мой хранитель Арчил верный глаз, вчера его навещал, говорит, не меньше месяца пролежит. Когда выздоровеет, не забудь, князь, в целости отпустить гонца с ответным посланием. Вероятно, ты уже надумал, куда направить семью ларийского атабага Мелика. Георгий тяготится ими. Обещаю отправить веселого Папуна невредимым. И не только потому, что он гонцом ко мне прибыл, а потому, что он дорог Маурави. С ним пошлю ответное послание, а тебя, неповторимые хорошани, хотел просить, если не затрудню, передать на словах Георгию Саакадзе, что я восхищен его посланием, оно подобно терпкому вину. Но противозаконно шакалу причинять вред змею, а если вопреки определению природы шакал осмелится на такое, то змей сумеет так ужалить неосторожного, что не только голова, а шкура спадет с него. Значит, передашь? Передам. Тебя ждет князь Газнели и все те, кому приятно без конца лицезреть прекрасную. Хорошани, может, не стоит утруждаться. Пошлю слугу, ведь загадочный Азнаур Папуна у конюха живет. Родственник, потом запомнишь, Адиман, лучше хороший конюх, чем плохой царь. Солнце, переломив на махатской вершине огненный диск, разбрызгивало сине-лилово-оранжевые искры. Стража распахнула дегомские ворота. В сопровождении охраны Шадимана от сарбазов Харашани отказалась, из Тбилиси вышел караван. Тихо покачиваясь на белом верблюде, мамка бережно прижала к груди дремлющего маленького дато. Оглянувшись на закрывающиеся ворота, Газнели перекрестился и шепнул дочери: «Как мог я беспечно оставаться в логове гиены?» Хорошани заботливо поправила башлык на князе и улыбнулась восходящему солнцу. В этот же час городская стража распахнула еще одни ворота, а в Лабрис-Кари и два арагвинца в коротких хевсурских бурках, выехав из Тбилиси, помчались по Кахетинской дороге. Но отъехав немного, всадники свернули на затененную тропу. Глава 43. Между скал к Как гонимый волк метался ветер, и то смех, то плач отзывался в каменных стенах. Молодые тушинки, прислушиваясь к разным голосам несчастья и удачи, снова принимались раскатывать войлок. Шум водопада, стук мельничного колеса, шелест листьев — все сливалось в торопливый говор, предвещая беспокойный день. На высокой башне Анта-де-Вдрис то взметалось, то никло светло-красное знамя царя Теймураза. Внизу на каменных ступеньках, выставив слегка правую ногу вперед, стояли на страже четыре воина — Тушин, Хефсур, Кшаф и Мтиулиц. Тушины гордились согласием царя Теймураза обосноваться в Паранга. Аул бурлил, как весенний поток, прорвавший за пруду. С первого луча до первой звезды теснились горцы у дома Хилхоя, где поселились князья Вачнадзе, Джандиере, Чавчавадзе и Чалакашвили. И возле других башен и домов, где разместились немногочисленные телохранители, оруженосцы, копьеносцы и знаменосцы, собирались тушины и прибывшие хефсуры, пшавы и мтиульцы, выказывая почет и внимание царской свите. Съехались сюда и хивиз Бери, и хивиз Тави, и хивиз Цихи тушинских общин. Съехались и хивиз Тави хефсурских, теми пшавских и мтиульских. Лязгало оружие, пенилось пиво, били копытами кони, раздувая ноздри. Заложив полы чахи за пояс, молодые горцы нетерпеливо поглядывали на большую башню, где хранились боевые знамена. Но суровые и молчаливые хивиз Бери, хивиз Тави и хивиз Цихи, они соглашаются с Анта-де-Вдрис и не поддаются ни нетерпению царя Теймураза, ни нетерпению воинов. Анта-де-Вдрис, умудренный опытом войны, не пренебрег советом Саакадзе и осмотрительно посылал в Кахети искусных разведчиков не только с целью проверить, не ушли ли в Иран Мирза Хасро и хан Иса, но и разузнать, не заподозрил ли Исмаил хан царя Теймураза в собирании горских сил, а если заподозрил, то не призвал ли на помощь владетелей Ганджи, Ширвана и Карабаха. Нет, разведчики доносили о другом. Исмаил хан дорожит каждым сарбазом, боясь ослабить Кахети, который уже считает своим ханством, а Шамхал подозрительно примолк. Поэтому у сторожевой башни в начале тропы Баубан-Белик и был сосредоточен большой заслон из тушин и хефсуров. А царь Теймураз становился все нетерпеливее. Еще в то утро, когда Мамука Каландаури сообщил ему об отказе Саакадзе прибыть на помощь, его возмущение не имело границ. Как этот ослушник осмелился не откликнуться на повеление царя? Пробовал хивиз Тави осторожно намекнуть Теймуразу, что Маурави не подчинен больше царю Кахети, ибо Картли отторгнута, и там царствует Симон, ставленник Шаха Аббаса. Ничего не желал слушать Теймураз. Он не признает узурпатора, Картли — богом данное ему царство, и он выбьет оттуда персов так же, как и из Кахети. Озабоченный Анта-де-Вдрис не решался спорить, но время шло, а Мирза Хасро и хан Иса продолжали прочно сидеть в Тбилиси. В Паранга царь Теймураз стал даже угрожать. Если не назначат срок выступления, он один ринется вниз. Посоветовавшись со старейшими, Антадев-Дрис просил Таймураза признать Муураве полководцем Тушин, ибо он знает хитрейшие способы ведения войны с персами. Сначала царь резко отказал. Не Тушин ли в Эмирете молили его вернуться и возглавить горское войско, дабы отвоевать Кахети у Исмаил-хана? Но Чалакашвили, Вачнадзе и Джандиери, боясь обострить отношения с горцами, настойчиво советовали царю согласиться. «Мы возжелали сами вести войско в бой. Но если старейшие вознамерились привлечь Саакадзе, пусть он поведет Тушин, но под знаменем царя Таймураза». Довольный хоть таким решением, Антадев-Дрис направил Гуля и Хилхоя в Бинари, просил передать Муураве, что когда он пришел к ним один, вся Тушети поднялась на помощь. Теперь вся Тушети просит его одного. Неужели он откажет? Таймураз ходил мрачный, целыми часами просиживал в башне, что-то писал. Притихли и придворные князья, сняли яркие одеяния, переговаривались в полголоса, царица и царевна не вышли на прогулку. Старейшие бросились к главному жрецу, прося согнать черные мысли с чела Таймураза. Главный жрец собрал деканозов, совещались они недолго. Деканозы созвали старейших. Под темной тенью скалы собрались старейшие, расселись на обломках камней. Вышел старший деканоз с младшими, зажгли свечи, образовали из огоньков полукруг. Призвали его объявить волю святого Георгия Лашарского, бога Капала, Пацела, Царуала, святого архангела и всех святых горних и дольних. Пройдя дважды вдоль цепочки горящих свечей, деканоз вдруг взмахнул руками, плашмя упал на землю и, беснуясь, забился в корчах, выплескивая вместе со слюной слова пророчества. «Красная туча заволакивает Баубан Белик». Наутро по приказу старейших резали коров, молодых барашков, ягнят, оленей, птиц. На огромном вертеле переворачивали с трудом медведя. В котлах варили пиво, разливали по кувшинам искрящееся вино. Готовили сладости. Узкая площадь заполнилась всадниками и конниками. Решено было усладить царственных гостей джигитовкой, метанием копий, стрельбой в цель, танцами, похожими на жаркую битву, и игровыми сражениями, похожими на пляску. Каждый протискивался к Белой башне, лишний раз стремясь взглянуть на царственных гостей, расположившихся на скамьях, покрытых паласами. Поймать одобряющий взгляд прекрасной Нестан-Дариджан, дочери царя Таймураза. Не отставали и тушинки, их гостеприимство было мастерским. Чего только не придумали они, даже князей удивляло их сердечное радушие. Без устали двигались девушки в длинных черных платьях, расшитых бисером в плавном танце, передавая движение плывущего облака. Все шло хорошо. Царь Таймураз повеселел. Но одно тревожило Антадев-Дрис. Хивистави продолжала одолевать сомнения, имеет ли он право выполнить просьбу Муурави и послать в Тирки хивсуров, ибо нет ясности, кому хивсурам или тушинам принадлежал меч, найденный барсами на хивсурской тропе. И вот десятый день пять старцев тушин и пять старцев хивсуров исследуют свойства меча. Впрочем, Антадев-Дрис скрывал глубоко в тайниках своей души все волнения, выполняя малейшее желание царя. А желание Таймураза неизменно сводилось к одному — как можно скорее вернуть себе трон. Собственно, Таймуразу незачем было беспокоиться. Тушины не нуждались в поощрении, но он уже несколько раз устраивал смотр воинству. Пытливо вглядываясь в стройные ряды, он никак не мог определить численность. То ему казалось воинов слишком мало, тогда Антадыв-Дрис пояснял, что в одном паранга не может разместиться и десятая часть собравшихся изгнать врагов из царства Таймураза. Когда же Таймуразу казалось, что слишком много скопилось воинов в одном паранга, Антадыв-Дрис уверял, что со всех концов слетелись витязи взглянуть на любимого горцами царя Таймураза, неустанно сражающегося с персидскими разбойниками, и в сотый раз благодарил царя за то, что он внял мольбе горцев, покинул Эмирети и прибыл с семьей в паранга. Чернильницы из белого камня, окаймленного золотом, стояли перед Таймуразом. Задумчиво вертя гусиное перо, он вспоминал, сколько гор и рек пересекли и переплыли с ним эти чернильницы. Суждено ли им вернуться домой в Телавский дворец, или белая вьюга в горах вновь застигнет их на этой вершине? Он обмакнул перо в красные чернила. Чем больше вставало испытаний на его пути, и чем сильнее потрясали его превратности судьбы, тем чаще он разворачивал пожелтевший свиток и вдохновенно вносил добавления в свои сетования. Сейчас он изменял седьмую и восьмую строфы «Жалобы на мир», открыв беседу с душой. Томление его вызывали в нем жалость. Лишенная земной неги, зажатая в бедах, она, как в пустыне, скиталась в злых смятениях под властной удару копья вечной муки. Незаметно перо выпало из его руки, и он снова был не поэт, а царь. Не так просто было ему решиться на рискованное путешествие. Но обстоятельства принудили переменить Эмирети на более верное убежище, и он принял гостеприимство близких ему тушин. Сначала эмеретинский царь Георгий, как уже неоднократно, оказал ему сердечный прием. Посовещавшись с верными князьями, он решил остаться в Кутаиси и там выждать удобный час для возвращения в Кахети. Но для возобновления борьбы с крепко засевшими персами необходимо войско, и он послал князя Чавчавадзе в Самигрелло. Но Ливан Дадиани наотрез отказался подвергать свою страну гневу шаха Аббаса. Ни с чем вернулся из Гурии и Вачнадзи. Гуриэлли даже не дослушал. Войско? Что оно, на деревьях растет? Сколько сил надо и средств, чтобы его собрать? А разве Ливан Дадиани умеет предаваться сну, когда у соседа войско гуляет по чужим странам? И где, хотел бы он, Гуриэли, знать, блаженствует Зураб Эристави, благородный зять царя? Не у него ли раньше, чем у других, надлежит искать войско? Вернулся и Джандиери из Абхазети. Светлейший Шервашидзе удивился. Сколько раз еще Теймурас собирается отвоевывать с чужим войском свое царство? Почему оттолкнул от себя великого Муурави? Разве не продолжает отважный Георгий Саакадзе сейчас борьбу с персами, хотя он и не царь? Эту мысль подхватил и эмеретинский царь, когда к нему за воинской помощью обратился потерпевший везде неудачу Таймураз. Нет, не может царь Эмирети подвергать опасности свое царство. Или неведомо ты Муразу, что прекращенное было великим Муураве вражда с новой силой вспыхнула между ним, царем Амиретти, и владетелем Самигрелла, который хищно поджидает подходящий случай захватить Амиретти? И Шервашидзе, абхазский, прав. Почему отстранил великого Муураве? Если бы доверил ему с самого начала ведения войны, не пришлось бы теперь выслушивать неприятную правду и отказ. Но еще не поздно. Пусть Вачнадзе проникнет к Георгию Саакадзе, и если тот согласится возглавить войну с Исмаил-ханом, то и Миретти, Самигрелла, Гурия и Абхазетти, сговорившись, дадут войско. Всем известно, только Муураве может изгнать персов и вновь дать рассвет Картли-Кахети. Мелкие души, и они носят короны и вздымают скипетры, вскрикнул почти громко Таймураз, вспоминая прошедшее. Он поднял перо, гневно обмакнул в чернила, но перо упрямо выпало вновь из его руки. С невероятным возмущением тогда отклонил он Таймураз предложение царя Георгия. Как он, царь Кахети, Багратид, будет униженно просить зазнавшегося плебея возглавить войну? Или царь Картли Кахети совсем пал? Или не он всю жизнь боролся с шахом Аббасом и постоянно отвоевывал свое царство? Выходит, что Георгий Саакадзе сильнее, чем Таймураз Багратид? Не бывать такому. И персов изгонит, и воцарится. Никогда он не нуждался в услугах какого-то настевца. Эмеретинский царь что-то начал говорить о Ганио, но вовремя вспомнил, вероятно, что царь Таймураз был его гостем. С каждым днем все тягостнее становилось его пребывание в Эмиретти. Пробовал он осторожно действовать через эмеретинского католикоса Малахия, но и тут натолкнулся на упорное желание для блага Грузии примирить царя с Муураве. «Подумай, царь», — умилялся католикос Эмиретти, — «не чудесное ли это неспослание неба? Муураве с горсточкой Азнауров запер Симона в Тбилиси. Даже храбрый Хасро Мирза и храбрейший Исахан не смеют высунуть оттуда не только копье, даже нос. Кто не знает, как оставленный князьями прибег Муураве к молитве, и Божья Матерь помогла ему в битве с врагами Христа? А за окном шумят и шумят листья. И сквозь жалобу леса снова пробиваются слова Малахия. «Не беру на себя грех осуждать святого отца, но не благоразумнее ли для картлийского духовенства помочь богоугодному делу? А мы, царь Багратид, не богоугодное хотим совершить?» Таймураз силой ударил по мраморной подставке. Чернильница отскочила. Тотчас, придвинув ее обратно, он резко обмакнул перо и погрузил свои мысли в жалобу на мир. «Миру смотри, не доверься!» Вдруг Таймураз откинулся. Ему почудилось, что он мчится на колеснице. Неожиданно на узком повороте круто повернуло колесо и почувствовал укол в сердце, точно слова Малахия вонзились в него. Елейно-наставительно звучал голос эмеретинского католикоса. «Да благословит Господь Бог твое оружие, царь Таймураз! Да пребудет с тобой благодать!»